Глава 12. Яркие вспышки разрядов осветили темный лес на несколько десятков метров вокруг. Запахло горелым мясом, деревом, травой и землей. Стэн с наслаждением вдыхал этот запах, чувствуя свою силу и способность уничтожить всех подряд. Он наслаждался и упивался этой силой. Вокруг их лагеря и в самом лагере лежала уже целая гора сгоревших существ. Луч бластера проходился по капсулам, но Стэн надеялся, что разряд не причинит им вреда. Пока энергия заряда доберется до корпуса капсул, часть ее будет потрачена на то, чтобы сжечь слой существ, которые накрыли собой капсулы. Да и, честно говоря, Стэну было наплевать на незнакомых ему людей в капсулах. Выживут, хорошо, нет, ну и черт с ними. Он ничего не имел против них, но и рисковать собой тоже не собирался. С него хватит Аденары из их компании. Об остальных пусть она заботится, когда и если придет в себя. «Стэн, вон еще, смотри!» Шатти указала рукой. «Стреляй, а то убегут!» Шатти после того, как нашла в сумке генераторы и батареи, чувствовала себя уверенно, словно сделала Стэну большое одолжение. Она была очень довольна собой и больше не чувствовала своей вины перед ними. Хоть что-то сделала полезное для их маленькой команды. «Где, где?» Оживленно спрашивал Стэн, водя излучателем. «А, вижу!» Лучи продолжали сжигать существ, траву, ветки деревьев, превращали в раскаленный пепел кусты и все, что там водилось. «Не нравится, да?» Злорадно ухмыляясь, спрашивал Стэн. «А не надо было лезть, мы вас не трогали. Что, думали, если вас много, то все можно? Нет, твари, со мной такие дела не проходят». Стрельба привела Шати в восторг. Она еще никогда такого не видела, чтобы можно было сжигать сотни существ на чужой планете, и чтобы это не преследовалось законом. Ее охватил азарт и какие-то незнакомые ей ранее чувства. «А можно мне?» — неожиданно спросила она. «Пострелять захотела?» — Стэн посмотрел на нее. «Да, очень!» — раскрасневшись, закивала Шатти. «Никогда не стреляла, но смотрю, это так здорово! Никаких правил, никаких ограничений!» «На, держи! Ты сегодня молодец, заслужила!» Добродушно проговорил Стэн, протягивая ей оружие. «Раньше стреляла? Нет? Ничего сложного. В этом лесу можно стрелять куда захочешь, не промахнешься. Главное, себя и нас не подстрелить. А так, стреляй куда хочешь. Это тебе не прогулочный корабль и не вылизанная цивилизацией планета с кучей синтебодов. Здесь полная свобода. Здесь только одно правило. Правила силы. Сначала они были сильнее, и мы прятались. А теперь мы сильнее. Вот так-то, Шанти». «Шатти», — скромно поправила его девушка, направляя грозный излучатель на месиво горевших и сгоравших внизу пузырей. «Здесь нажимать?» «Нажимай, Шатти, Шанти, и следи за количеством зарядов на панели. Вот здесь. А можешь ничего не нажимать. Он работает через локальный мыслеканал. Можешь мыслями управлять. Как тебе лучше?» «Кенни, а ты не хочешь пострелять?» — неожиданно спросил Стэн, обращаясь к Кенни, которая, не отрываясь, смотрела на ужасную, по ее мнению, картину уничтожения местной флоры и фауны. Кенни отрицательно покачала головой. «Нет, я посмотрю». «Смотри! Давай, Шатти, покажи этим тварям, кто мы такие!» Шатти нажала на пуск, потом еще и еще. Лучи жгли существ, которые еще уцелели. Задевали капсулы, стволы ближайших деревьев. Один ушел далеко вперед и выжег пятно метров 5 в диаметре. Шатти весело засмеялась. «Мне нравится!» — крикнула она. «А можно на предельную мощность, чтоб далеко и много?» Стэн не совсем понял, что она имела в виду под «далеко и много», но не возражал. «Да на какую хочешь!» — великодушно разрешил он. «Хоть на запредельную! Стреляй куда хочешь!» Шатти продолжала с увлечением стрелять. Стэн ее подбадривал, советовал и комментировал удачные или неудачные с его точки зрения выстрелы. Он не ожидал такого азарта от Шатти, и ее увлечение стрельбой заметно их сблизило. Когда девушка почти полностью разрядила батарею, а земля внизу превратилась в выжженное месиво, Стэн услышал испуганный возглас Кенни. Он повернул голову и от неожиданности чуть не свалился вниз на зависшие под веткой капсулы. На одной из капсул стояла и смотрела на них Аденара. Она очнулась и наблюдала за стрельбой Шатти. «Шатти, хватит!» Стэн дернул ее за руку. Аденара пришла в себя, смотри». «Что? А?» Увлеченная стрельбой Шатти не сразу поняла, что он говорит. Потом посмотрела на спасенную девушку. «Аденара? Вы? Как вы себя чувствуете?» Громко и весело спросила она. «Мы нашли ваш модуль и спасли вас. Я Шатти, это Стэн и Кенни. А внизу ваши друзья в капсулах. На нас напали местные животные, вот мы и защищаемся. Вы можете говорить? С вами все в порядке? Идите к нам на ветку, или мы к вам спустимся. Стэн, помоги ей подняться». Стэн неохотно подвинулся в сторону Аденары, протянул ей руку. Аденара даже не шелохнулась. Казалось, она ничего не слышала из того, что ей сказала Шатти. «Завис, Синтимот», — тихо сказал Стэн. Аденара услышала. «Я не Синтимот и не Синтибот. И даже не Синтиклон. Я человек, как и вы. Родилась на орбитальной станции первого уровня Pacific Galaxy. Вам не следовало трогать мою капсулу и капсулу остальных», — четко проговорила она. «За нами должны скоро прилететь». Голос у нее был такой, что у Шатти по спине пробежали мурашки, а Стэну захотелось запаковать ее обратно в капсулу и зарыть в землю. А Кенни, наоборот, Аденара понравилась. Она прониклась к ней непонятной симпатией. «За нами тоже должны были прилететь», — возразил Стэн, возвращаясь на свое место. «Но никто не долетел. На этой планете все корабли взрываются. Так что ждать тебе придется долго. Конечно, мы можем вернуть тебе твою капсулу, хоть сейчас. Ты на ней стоишь». Аденара опустила взгляд. «Вы ничего не трогали?» — спросила она. «Что именно?» Стэн почувствовал, как его охватывает раздражение. «Внутри капсулы». Аденара изучала показания приборов. «Нет, только тебя оживили. А что, не нужно было?» Стэну страшно захотелось натравить на нее охотника, но он сдержался. Аденара не отвечала, она о чем-то сосредоточенно размышляла. Стэн решил нарушить установившееся молчание. «В любом случае, нам нужно всем дождаться утра, а там посмотрим, что делать дальше. Еще неизвестно, что за существа на нас напали, сколько их еще осталось и как они намерены действовать дальше». Против этого никто не стал возражать. Шатти и Кенни устроились рядом со Стэном на ветке. Аденара осталась ночевать в своей капсуле. Охотнику она, похоже, тоже не понравилась. Один его глаз скатился со спины и замер на соседней капсуле. Он наблюдал за Аденарой. Так они провели ночь.